الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Продолжим с вами, то есть сегодня урок или курс лекции насчет разъяснения а'ламу ас-суннати аль-маншура ли-и'тиқади ат-та'ифати ан-нажияти аль-мансура. То есть по-русски эта книга называется, то есть 200 вопросов по акиде. Автор этой книжки шейх Хафид ибн Ахмад аль-Хаками рахимахуллах ва джаъаля аль-фирдауса маъвана ва маъвана. Шейх он сделал эту книжку в виде, то есть вопросы и ответы. То есть сначала он задает вопрос, а потом дает ответ. И это очень хороший метод для обучения и для того, чтобы учить людей, именно если они, то есть начинающие. И для не начинающих то же самое. Человек, если у него есть дети, у него есть студенты, допустим, он хочет их учить чего-либо, лучше использовать такой метод, вопросы. То есть ты задаешь вопрос, человек, если он не знает ответ, для него будет интересно знать ответ на этот вопрос, который он не знает его. Поэтому ответ запоминается, иншаллах, у него в голове. Шейх на прошлом уроке начал, то есть, разбирать, или мы начали с ним разбирать, то есть в виде куфра. И сказал вам, то есть, что куфр или неверие имеет разные виды. И нельзя ограничивать неверие только в куфр ат-такзиб. То есть это некоторые из первенцев нововведения, они считают, что неверие то есть, бывает только один вид. То есть это отрицание чего-либо. Понятно? Это неправильно. Неверие бывает, то есть разные виды, и мы с шейхом, то есть рахимахуллах, разобрали эти виды куфра и так далее. Сегодня давайте продолжим с шейхом рахимахуллах эти вопросы. Я сначала читаю на арабском вопрос, а потом то есть, читаем перевод на русском языке, чтобы вам было понятно. Шейх говорит, вопрос номер 170, то есть по арабскому варианту. Шейх говорит, إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي. الجواب, اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة عمل الجوارح فيما يظهر للناس, ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده, لا يبقى معها شيء من ذلك, فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد, ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. وهل حمل الكفار في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا إنا كنا نخوض ونلعب, قال تعالى, قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم, ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يكن يناقض قول القلب ولا عمله. Слушаем. Раньше неверие, проявляющееся в действиях, было определено как малое неверие. Но почему же тогда совершение поклонов перед идолами, выражение пренебрежения Корану, поношение посланника, насмешки над религией и тому подобные вещи ставят человека вне религии? Ответ. Знай, что четыре вышеупомянутых и подобные им действия являются проявлением неверия, находящего свое выражение в делах лишь в том смысле, что совершаются они с помощью различных частей тела, и это могут видеть люди. Однако совершение их может иметь место только в том случае, когда полностью прекращается совершение дел сердца, имеющих отношение к намерениям искренности, любви и повиновению. Таким образом, несмотря на то, что внешне все эти действия являются проявлениями неверия, находящего выражение в делах, они обязательно связаны с неверием, имеющим отношение к убеждениям, и могут совершаться либо отклонившимися от пути истинного лицемером, либо упорствующим ослушником. И только это во время совершения похода на Табук заставило лицемеров делать то, о чем Куран сказал так. Они произносили слова, свидетельствующие об их неверии, и впали в неверие, приняв ислам, и задумали совершить то, что им не удалось. И в Куране о них сообщается также следующее. Если же ты спросишь их, они, конечно же, скажут, мы только забавлялись и играли. Скажи, не над Аллахом ли и его аятами, и его посланником вы насмехались? Не оправдывайтесь, вы стали неверными после того, как уверовали. Кроме того, мы не определяли малое неверие исключительно как неверие, находящее свое выражение в делах, но говорили, что оно является таковым, если не имеет отношения к убеждениям и не противоречит ни словам, ни делам сердца. Я думаю, что, иншаллах, слова шейха ясны. То есть, шейх, рахимахуллах, он, когда дал, то есть, разновидности куфра, он сказал, что аль-куфр бывает два вида. Куфр и-атикад, то есть, это неверие, то есть, проявляющийся в убеждении. Понимаете меня? То пишите у вас такие термины, чтобы вы правильно поняли слова ученых. То есть, шейх рахимахуллах, он дал, то есть на позапрошлом уроке, когда дал нам разновидности куфра, он сказал, что куфр бывает два вида. Куфр и-атикади, слово и-атикад, то есть вы должны так знать, что на арабском акида, и-атикад, му-атакад, это синонимы, то есть по-русски. Понимаете меня, иншаллах. То есть, выучите, пожалуйста, эти слова, то есть на арабском, чтобы у вас был много запас слов. То есть, акида, все знают акида, алейкум ассалям, рахмату аллах. Все знают слово акида. Но кроме акида есть синонимы. Акида есть муатакад, слово муатакад, и есть слово и'тикад. Поэтому шейх, рахимахуллах, он сказал нам, что куфр бывает два вида. То есть, одни ученые говорят большой и малый куфр, другие делают по-другому. Говорят, куфр и'тикади, то есть, неверие, проявляющееся в убеждении, понятно? И потом второй вид куфр амели. То есть это первый вид неверия, это уже большое. А второй вид называется куфр амели, это слово амель, дела или действия. То есть куфр амели это неверие, проявляющееся в действиях или в делах. Шейх сказал нам, что неверие, проявляющееся в делах, является малым неверием, малым куфром. Потом шейх задавал здесь такой вопрос. То есть он сказал, то есть если малое неверие, то есть определяется только в действиях, тогда почему, допустим, делать суджуд идолу, или издеваться над Кораном, или над Сунной, или над Аллахом, или над религией, или издеваться над Пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Это действие. Почему тогда такие поступки выводят человека из ислама? И ты, шейх, сказал нам, что большой куфр бывает только насчет убеждения. Шейх, рахимахуллах, дал ответ. Шейх сказал, что он когда сказал, что малое неверие, это неверие, проявляющееся в действиях, это нельзя так понимать полностью. Понимаете меня? Я потом сказал, что неверие, то есть проявляется разными путями, разными. Мы сказали иман, когда ты даешь определение имена, ты упоминаешь именно три важные моменты. То есть ты говоришь, иман или вера, это убеждение в сердце, так ли? И потом признаете языком, и потом совершение это действиями, так ли? Помните, об этом мы то есть говорили? То есть убеждение в сердце, потом это проявляется языком, а потом доказываешь это действиями. То есть у нас есть три момента. Сердце, язык и остальные, то есть, или действия, или то есть остальные органы. Неверие бывает и со стороны сердца, то есть бывает, чтобы сердце, оно делает куфр, который выводит ислама. Неверие бывает со стороны языка, когда человек издевается над Аллахом, издевается над Пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, издевается над религией ислама, и неверие бывает со стороны действия, когда человек, он наступает на Коран, и он знает, что там Коран. Вы меня понимаете? Когда человек, он, допустим, наступает на Коран, и он знает, что он сейчас наступает на Коран, это куфр, который вводит человека из ислама. То есть, шейх сказал нам, что когда говорится, что малое неверие, это то неверие, которое проявляющееся, то есть в действиях, это когда сам поступок, религия его называет куфр, но в сердце нету такого. Нету неверия. Ясно, иншаллах? То есть сердце, оно, как говорят, то есть верующее, и, то есть оно то есть, не хотело куфр, да? Но поступок, сам поступок, он из куфра, именно из малого куфра. Понятно, иншаллах вам? То есть, должны это правильно то есть, понимать, и что когда говорится, что малое неверие, это неверие, проявляющееся в действиях, это не значит, что большое неверие не бывает в действиях. Нет, большое неверие тоже проявляется в виде то есть, действий или дел. Но шейх объяснил нам, что когда действие выводит человека из ислама, до этого бывает неверие в сердце. Иншаллах, я думаю, вам еще понятно. И насчет этого вопрос. И не стоит то есть, долго объяснить. Давайте посмотрим следующий вопрос, который шейх, рахимахуллах, он дал. Шейх говорит, «Иля кам кисим янкасим куллум мин аддзульм, вальфусук, вальнифак?» Аль-джаваб, «Янкасим куллум мин хума иля кисмейн, акбар хуа л-куфр, ва асгар дуна залик». Читаем. На сколько частей подразделяются такие вещи, как несправедливость, нечестие и лицемерие? Ответ: каждая из этих вещей подразделяется на две части: большую, которая является неверие, и малую, чем является все то, что меньше неверия. Еще раз обзвоним, повтори. На сколько частей подразделяются такие вещи, как несправедливость, нечестие и лицемерие? Ответ: каждая из этих вещей подразделяется на две части: большую, которая является неверие, и малую, чем является все то, что меньше неверия. Вы учите эти такие слова, то есть на арабском. Абдурм. Абдурм — это несправедливость. Человек, который к нему относились по несправедливости, его называют на арабском мавлум. И человек, который он занимается несправедливостью, его называют лалим. Потому что такие слова, то есть имя как вулм и лалим, то есть и мавлум, то есть упоминается, можно найти то есть, их в далилах или в словах то есть, ученых. Поэтому авлум – несправедливость. Человек, который то есть, делает несправедливость, его называют «валим». И такое слово в Коране очень много. «Валим» и «валимун» очень много в Коране упоминается. Человек притесняемый, то есть, который к нему относится по несправедливостью, его называют «мадлум». Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что он сказал Шуаду, когда он его отправили в Йемен, он сказал «фаттаки да'ват аль-мадлум». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал Муаду: побойся мольбу притесняемого. Понятно? То есть побойся дуа человека, который к нему относится по несправедливости, потому что его дуа принимается. Поэтому вы начали на это обратите внимание. Мусульманин не должен быть ни в коем случае быть несправедливым. Даже по отношению к животным. Даже по отношению к кафирам. Понятно? Не потому, что он не мусульманин или потому, что он кафир, то значит нам разрешается, то есть, к нему относиться по несправедливости и так далее. Как сейчас это, к сожалению, мода у многих джахилов и многих, то есть, из людей, которые потакают своим желанием. Человек, он не хочет работать, и ленивый, и он не хочет делать, он идет и ворует от кафиров, и говорит, что имущество кафиров можно взять. Это обман. Это обман, и это то есть, потакание желанием. Разве пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он был в Медине, его сосед был, то есть, из кафиров, из евреев, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, грабил его? То есть, экономия Медина, то есть, была в руках евреев. До того, как они потом нарушили договор с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Но экономия, то есть Медина была в руках у евреев. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он поехал в Медину, они занимались торговлем. И они там, разве пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал своим сподвижникам, или он сам грабил у кафиров и сказал их имущество и так далее? Нету такого. Поэтому еще на это обратите внимание. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, одна женщина в ад попала из-за кошки. Она не дала ей кушать. Не дала ей, то есть держала ее в клетку, не дала ей пить и кушать, и не разрешила ей, то есть, как бы выйти на улицу, кушать эти насекомые или то, что с мусора и так далее. Если из-за кошки человек, он в ад попал. А как, если он относится по несправедливости по отношению к кафирам или к мусульманам и так далее. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, побойся мольбу притесняемого. И не потому, что он кафир, то значит, Аллах не принимает его дуа. Аллах принимает дуа. В Коране об этом говорится. Кафиры, когда они попали, то есть в беду, в Коране говорится, что они только просят у Аллаха, азза ва джал, то есть спасения. И Аллах принимает их мольбу. Понимаете? Слышно вам в Палтаке? Многие думают, что если он кафир, Аллах не принимает его мольбу. Нет, это неправильно. Да, если кафир делает дуа против мусульман, Аллах не принимает его дуа. Как об этом сказано. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда подошли евреи, один, и сказали пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ассаму алейка, я Мухаммад». Слышно так, якобы «Ассаламу алейкум». Понятно? У Мухаммад. Но они говорили слово «Ассам». То есть, это желание смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно, то есть они ходили и говорили Мухаммаду, нашему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ассаму алейка, я Мухаммад». Айша, радиаллаху анха, когда она слышала это, и сказала им, «Ва алейкум ассам ва ля'на». «Вам сам и вам ля'на». То есть проклятие. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «О, Айша, что ты говоришь?» Она сказала, «О, посланник Аллаха, ты не слышал, что они тебе сказали?» Он сказал, «Я слышал, что они сказали, но, то есть, не принимается их дуа против нас, а принимается наш дуа против них». Понятно? Поэтому вы на это начало обратите внимание. Не потому, что человек, он не кафир. Я сказал вам, то есть, один друг мне рассказывал, он поехал в Португал, то есть, он сказал мне, я видел удивительные вещи. Человек, он молится, пост держит, не знаю, якобы старается, чтобы быть таким нормальным мусульманином. И он сказал мне, он сказал мне, они эти ребята, то есть, что они делают? Они едут в туристические города, там в Португалии, алейкум ассалам, хавакаду, там в Португалии есть какие-то, ну, города или места, где там больше туристов бывает. Эти ребята идут туда и воруют от туристов видеокамеры или кошелок или чего-либо и так далее. Он, этот друг мой, говорит, я сказал им, вы почему так делаете? Это харам? Он сказал, нет, имущество кафиров можно. Они убивают мусульмане в Ираке и, не знаю, в Палестине, нам разрешается взять их имущество. Это обман, и это потакание желанием. И таких людей, субханаллах, даже с ним не стоит, то есть, рассказывать, если им объяснили, то есть, по-хорошему. Поэтому вы на это обратите внимание. То есть, аввульм – это несправедливость. Валим – это притеснитель, а мавлум – это притесняемый. Потом есть слово аль-фусук. Аль-фусук. То есть это нечестие. То есть, или аль-фиск. Называется на арабском фусук или фиск. То есть это взято от Аль-Фусук, то есть это взято от розы, то есть роза, когда она, то есть вы видели, когда роза, то есть открывается и выходит из нее, я не знаю, как по-русски это называется, то есть то, что бывает такие, наверное, вы видели, то есть бывает роза, то есть до того, как она созрела, когда уже полностью, то есть созревается, то есть она открывается, и бывает немножко то, что содержимое, которое есть внутри, выходит. То есть это фусух взят от фиск, от такого слова. Но фусух, как шариатское слово, это и когда человек, он переступает границу закона Аллаха Азза ва Джалла. То есть он проходил границу закона Аллаха Азза ва Джалла, его называют фасик. Понятно? Это называется аль-фусук, то есть нечестие, и аль-нифак, то есть это лицемерие, и человек, который делает лицемерие, это, конечно, его называют мунафик. Шейх Рахимахуллах, что он говорил? Ма миталю, то есть надо знать, то есть шейх сказал, что надо знать эти слова, то есть гульм, и фиск, и нифак, и куфур, то есть это четыре слова, но вы должны знать, что эти четыре вещи разделяются на два вида. То есть куфур, неверие, бывает большое и малое. Фиск, нечестие, бывает большое и малое. Есть фиск, который выводит человека из ислама. То есть нечестие, которое выводит человека из ислама. И можно найти, что Аллах Азза ва Джал говорит о кафирах, что они фасики, нечестивцы. Но здесь понимается, или то есть надо толковано понимается, как кафири. Ясно? То есть аль-куфур, неверие, бывает большое и малое. Аль-фисук, нечестие, бывает большое и малое. Аль-зульм, несправедливость, бывает большое и малое, и аль-нифак, лицемерие, бывает большое и малое. Надо это знать, чтобы правильно понимать Коран. Ты иногда можешь читать Коран, и Аллах говорит о каком-то грехе, потом Аллах говорит, эти люди, они кафири. Или эти люди, они, мунафики. Но это не значит, что этот поступок выводит человека из ислама. Вы меня понимаете? Слышно это там в Полтаве. То есть эти вещи надо. Почему я постоянно повторяю? Потому что чтобы ты смог правильно понимать, читаешь какую-то аю в Коране, нельзя. То есть, потому что мы знаем, что поступки у кафиров, не все поступки у кафиров выводят человека из ислама. То же самое лицемерие. Иншаллах, если Аллах даст нам возможность, иншаллах сделаю урок насчет качества или признаки лицемеров. Если собираем несколько качеств из Корана и Сунна, то есть качества или признаки лицемеров, вы увидите, есть некоторые качества, которые они являются куфром, выводят человека из ислама, есть качества, которые не являются куфром. Допустим, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что из признаков лицемеров обман. Они обманывают, когда они рассказывают. Разве обман выводит человека из ислама? Человек, если он обманывает, он стал кафиром? Нет. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, из признаков лицемеров, они, когда дают слово, не выполняют его. Разве невыполнение слова является куфром, который выводит человека из ислама? Нет. Это неправда. Но есть у лицемеров поступки или качества, или признаки, которые выводят из ислама. Поэтому это надо правильно понимать. И шейх, когда он поставит такие вопросы, это говорит о том, что как он был умным шейхом и талантливым. Поэтому давайте посмотрим следующий вопрос. Шейх говорит, ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ الجواب مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقوله تعالى إن الظلم لا شرك إن الشرك لظلم عظيم وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكره الله تعالى بقوله في الطلاق واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. Слушаем. Что Что может служить примером большой и малой несправедливости? Ответ. Примером большой несправедливости является то, о чем упоминает Аллах Всевышний, который сказал: «И не взывай помимо Аллаха к тому, что не принесет тебе ни пользы, ни вреда. А если ты будешь делать это, то поистине станешь одним из несправедливых». Аллах Всевышний также сказал: «Поистине многобожие – великая несправедливость». Аллах Всевышний также сказал: «Поистине Аллах сделает рай запретным для того, кто наряду с ним поклоняется и другим. И убежищем для него станет ад, и не будет несправедливым помощников». Что же касается несправедливости, которая меньше этого, то примером ее может служить то, о чем упоминает в суре «Развод» Аллах Всевышний, который сказал: «И бойтесь Аллаха, Господа вашего, не выгоняйте их из их домов, и пусть сами они не уходят, если только не станут совершать что-нибудь явно непристойного. Таковы установления Аллаха, а кто нарушит установления Аллаха, то сам себя обидит». Аллах Всевышний также сказал: «И не удерживайте их, стараясь нанести им вред и тем самым нарушая установление Аллаха. А кто сделает это, сам себя обидит». Я хочу задавать один вопрос. Когда в Коране упоминается такое слово «аввалимун» – «несправедливый»? Как это правильно понимать? Несправедливый – это значит «кафири»? Или несправедливые, то есть люди, которые они относятся по несправедливости к людям. Я вас спрашиваю сейчас. В Коране, когда говорится слово «аввалимун», то есть несправедливые, как надо правильно понимать? Несправедливые, то есть кафири. То есть Аллах когда говорит «они валимун», то есть они, то есть говорится «валимун», но надо понимать «неверные» или «несправедливые», надо понимать, как оно есть. Как мы сможем определить? Угу. Абу-Лейла, джазаллах хайр, говорит по тексту. Это правильно? Правильный ответ, фатих Аллаху алейк. Правильно. То есть, чтобы правильно понимать слово «валимун» в Коране, когда упоминается в какой-то ая, «валимун» здесь имеется в виду, то есть неверный, или «валимун» имеется в виду, то есть несправедливый. То есть когда человек, он несправедливый, взял деньги кого-то, или бил кого-то, или убил кого-то. То есть это по контексту. Понимаете меня? То есть контекст, он определяет. То есть ты, если прочитаешь одну ая, или одну аю до, и одну аю после, по контексту уже понимается, как правильно понимать слово «вульм», несправедливость. Это куфур или многобожие, или это несправедливость, которую обычно мы ее знаем. Поэтому давайте, я вас сейчас прочту одну аю, и вы скажите мне из здесь слова «валимун». Как ее понимать? То есть «валимун» несправедливый, или «валимун» значит неверный. Аллах Азза ва Джалла говорит пророку саллаллаху алейхи ва саллям: «И не вызывай помимо Аллаху, помимо Аллаха, к, то есть, и не вызывай помимо Аллаха к тому, что не принесет тебе ни пользы, ни вреда. А если ты будешь делать это, то поистине станешь одним из несправедливых». Как правильно понимать слово «валимун» здесь? То есть «валимун» несправедливый, или «валимун» это значит неверный, или многобожники? Кто нам скажет? Аллах говорит пророку саллаллаху алейхи ва саллям: «И не взывай помимо Аллаха к тому, что они приносят тебе ни пользы, ни вреда. А если ты будешь делать это, то поистине ты станешь одним из несправедливых». И здесь «валимун» понимается несправедливый, или понимается, то есть, неверный или многобожник? Почему? Да, то есть нас торопишь, что да, многобожник. Почему? То есть почему это надо понять, что это речь идет о куфре или о многобожии? Потому что сама контекст говорит нам, речь идет здесь о ширке. Речь идет здесь то есть обращение к не к Аллаху с мольбами. Так ли? Поэтому, когда Аллах Азза ва Джалла сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям: «Если ты сделаешь такое, воистину ты станешь одним из несправедливых, и здесь имеется в виду одним из неверных или из многобожников. Ясно, начало вам? Понятно вам, начало? Потому что несправедливость в Коране имеет обычность. Несправедливость, понятно, относится к людям по несправедливости. Но иногда несправедливость или слово «вульм» в Коране имеет значение многобожия и неверия. Поэтому почему Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, то есть со слова Лукмана, «Инна ширка ла вульмун азим». Аллах сказал, поистине многобожие является великой несправедливостью. Обратите внимание, Аллах назвал многобожие, то есть великая несправедливость, или великую несправедливость. Поэтому, иншаллах, вы на это обратите внимание. Давайте еще другой пример. Аллах Азза ва Джалла, то есть видите, как шейх рахимахуллах, он дает, то есть, вещи понемножку, и человек, если он читает внимательно, и тогда, иншаллах, ему становится все ясно. Шейх, что он говорит? Шейх говорит, то есть он дал нам первая ая, то есть первый пример, говорит нам о том, что несправедливость имеется в виду многобожие или большое многобожие или большое неверие. Еще дал нам другой пример. Шейх сказал, Аллах говорит в Коране, поистине Аллах сделает рай запретным для того, кто наряду с ним, то есть Аллах Азза ва Джалла, поклоняется и другим. И убежищем для него станет ад, и не будет несправедливым помощников. Обратите здесь внимание, Аллах говорит, и не будет несправедливым وَمَا لِلظَّالِمِينَ. Здесь сказано слово «ظَالِمِين». Опять, то есть «وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار». Не будет несправедливым помощников. И здесь несправедливым, как надо правильно понимать его? Такое слово. Несправедливым здесь как надо правильно? Да, ахсент. Баракаллафик, да. Ахсент абулей, да. Баракаллафик. То есть здесь несправедливым имеется в виду многобожникам. Потому что речь ая говорит, или контекст говорит нам, что речь идет именно о куфре и так далее. То есть это пример, который доказывает нам о том, что слово «вульм», то есть обычно это несправедливость. Но иногда слово «вульм» в Коране может означать большое неверие или большое многобожие. Потом шейх дал нам пример несправедливость, который означает несправедливость, то есть, который мы знаем. Шейх дал аяты из суры, то есть, из суры «Ат-Талак», «Развод», и аяты из суры «Аль-Бакара» насчет отношения к женщинам. То есть, его отношения, то есть, насчет развода и так далее. Шейх сказал, то есть, на том, то есть Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране, то есть, и бойтесь Аллаха, Господа вашего, не выгоняйте их из их домов, и пусть сами они не уходят, если только не станут совершать чего-нибудь, то есть явно непристойного. То есть если они сделают прелюбодеяние, или если они сделают, то есть, страшный грех, тогда можно их выгонять. Тогда Аллах что сказал? Таковы установления Аллаха, а кто нарушит установление Аллаха, тот, то есть по-русски здесь говорили, тот сам себя обидит. Понятно? А на арабском сказано, то есть وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, то есть кто нарушит установление Аллаха, Аллах сказал о нем فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Он относился по несправедливости по отношению к себе. И он несправедлив по отношению к себе. Ясно, иншаллах, вам? Сказать, что тот сам себя обидит, это не так. Точно. Баракаллах. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите, то есть, и внимание. Здесь Аллах говорит, если человек, он выгоняет, то есть человек, он развелся со своей женой, и еще период Идда не закончился, и он выгоняет его жену, и она ничего не сделала, то есть, из пристойного, то есть, значит, он приступил к границу Аллаха Азза ва Джалла, и он стал валимом. То есть он стал несправедливым. И здесь слово несправедливость понимается, как мы понимаем, несправедливость. И то же самое, шейх дал, рахимахуллах, ая насчет этого вопроса. Поэтому понятно вам. Шейх сказал нам, что аввульм, несправедливость, в Коране, когда упоминается, то есть имеет два смысла. Может быть справедливость, которую мы знаем, это грех. И может быть несправедливость, которая означает большое или многобожие или большое неверие. Потом шейх рахимахуллах, он говорил: «Ма мифалу кулли мин аль-фусуки аль-акбар валь-асгар». Аль-джаваб: «Мифалу фусуки ма закараху Аллаху Та'аля би каулих инна аль-мунафикина хум аль-фасикун». Ва каулуху Та'аля: «Илля Иблиса кана мин аль-джинни фа-фасака ан амри Рабби». Ва каулуху Та'аля: «Ва наджайнаху мин аль-каряти аль-лати кана та'малу аль-хабаиза иннахум кану каума су'ин фасикин». Ва мифалу фусук аль-лати дуна залик: «Каулуху Та'аля фи аль-катфати ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين روي أنها نزلت في الوليد بن عقبة نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته Что может служить примером большого и малого нечестия? Ответ. Примером большого нечестия является то, о чем упоминает Аллах Всевышний, который сказал: «Поистине лицемеры, они нечестивцы». Аллах Всевышний также сказал: «Кроме Иблиса, который был из числа джиннов и уклонился от исполнения веления Господа своего». Аллах Всевышний также сказал: «И Луту даровали мы ему право судить и знания, и спасли его, выведя из селения, жители которого совершали мерзкие дела. Поистине, были они дурными и нечестивыми людьми». Что же касается нечестия, которое меньше этого, то в пример можно привести то, что Аллах Всевышний сказал о клеветниках: «И никогда не принимайте их свидетельства, ибо они нечестивцы». Аллах Всевышний также сказал: «О те, кто уверовал! Если нечестивец принесет вам какую-нибудь весть, то постарайтесь выяснить, правда ли это, чтобы по неведению не повредить каким-нибудь невинным людям, и потом не начинать жалеть о том, что вы сделали». Сообщается, что этот аят был ниспослан из-за Аль-Валида ибн Угбы. То же самое здесь надо говорить, то, что мы говорили насчет несправедливости. То есть, когда говорится слово фисук, фусук или фиск, это нечестие. Когда вам пишите у вас эти слова, потому что в Коране, когда, если будете читать Коран на арабском, встретите такие слова, то есть, как фусук, как фасикин, то есть, однокоренные слова такого слова. То есть, аль-фусук, нечестие, обычное нечестие, это грех. Выводит человека из ислама или не выводит? Обычно, то есть нечестие. Выводит человека из ислама или не выводит? Я вас спрашиваю. Баракаллаху. То есть, да. Нет, не выводит человека из ислама. То есть человек, если он фасик, нечестивец, это не значит, что он кафир. Понятно? Но иногда в Коране можно найти такой вид нечестия, который является большим куфром или большим многобожием. Понимаете меня? И нельзя, как... То есть некоторые люди, которые они вообще, то есть, не понимают Коран правильно и так далее. То есть нельзя сказать нечестие... Это, то есть, надо понимать, то есть, каждый фасик, нечестивец, он кафир. Ты говоришь ему: а почему? Он говорит тебе: Аллах Азза ва Джалла сказал, что лицемеры, они фасики. Аллах сказал: воистину лицемеры, они нечестивцы. То есть, если лицемеры, которые они кафиры, фасики, то значит, каждый фасик кафир. Это неправильно, это неправильное толкование Корана, и это говорит о том, что человек, он вообще не разбирает по религии Аллаха Азза ва Джалла. Да, надо знать, что фасик, это нечестивец. Но иногда, да, можно, Аллах может называть кафири или может называть, то есть, многобожники, фасики. Почему? Потому что нечестие бывает два вида. Есть нечестие, которое является большим куфром. Понятно? Такой вид ослушания. Потому что мы сказали, аль-фиск это приход границы закона Аллаха, или приход то есть установление, то есть законы Аллаха Азза ва Джаль. Или когда человек он нарушает установление Аллаха Азза ва Джаль. Но вы знаете, что не каждое нарушение выводит человека из ислама. Так ли? Аль-фиск, я сказал вам, то есть это когда человек он приступает к границу закона Аллаха Азза ва Джаль. И нарушает установление закона Аллаха Азза ва Джаль. Но сейчас, допустим, человек, если он бреет свою бороду, он нарушил закон Аллаха Азза ва Джаль. Но такое нарушение не вводит его из ислама. Но если человек, он делает ширк, поклоняется могилам, поклоняется пророку саллаллаху алейхи ва саллям или аулиям и так далее, он сделал такое нарушение, или такой фиск, то есть выводит его из ислама. То же самое вы должны, иншаллах, на это обратить внимание. И шейх рахимахуллах дал нам аяты, которые то есть, на это указывают. То есть шейх говорит, примером большого нечестия является то, о чем упоминает Аллах Азза ва Джаль в следующей аяте. Аллах говорит, «Инна л-мунафиqina хуму л-фасиqun». Поистине лицемеры они нечестивцы. И Аллах Азза ва Джаль то же самое сказал Иблис. Аллах сказал в Коране, то есть «фа-фасика». «Фасика» — это глагол. То есть «фасик» — это имя числительное, человек нечестивец. А человек, который он делает фусук, нечестие, то есть глагол называется на арабском фасака. Аллах что сказал в Коране? Илля иблиса кана мин аль-джин фафасака. Аллах сказал, что иблис фасака, то есть он сделал нечестие. Но по-русски так не честно так видно, не так видно так сильно, потому что по-русски сказано, кроме иблиса, который был из числа джиннов и уклонился от повеления Аллаха Азза ва Джаль. Ну, по смыслу одно и то же, и так далее. То же самое Аллах Азза ва Джаль сказал о народах Лута, алейхиссалям, что они были кану каума суим фасиqin, поистине были они дурными и нечестивцами людьми. Баракаллаху фикум. И иногда, то есть аль-фасик, или нечестивец, он мусульманин, то есть он не сделал большой куфр. Допустим, как говорит нам, и шейх рахимахуллах дал такой пример, человек, если он говорил о чести или о репутации кого-либо из мусульманок, он сказал, она нехорошая девушка, она гуляет, идет направо и налево, то есть это клевета, как по-русски называется, так ли? То есть человек, если он так сделал, говорил о чести кого-либо из мусульманок и так далее, он сделал тест. Это называется на арабском «кадф». Понятно? Аллах Азза ва Джал называл таких людей, которые занимаются клеветой и говорят, то есть о честях мусульман. Аллах называл их фасики. Что Аллах говорит в Коране? Аллах говорит в Коране, «Ва ла тақбалу лахум шахадатан абада, ва улаика хум фасикун». То есть люди, которые распространяют клевету насчет целомудренных женщин. Посмотрите, что Аллах говорит о них. Аллах сказал, и никогда не принимайте их свидетельства. Человек, который он клевету делает, то есть испортит, то есть авторитет или честь, то есть мусульманки или даже мусульманина, то есть он говорит, он может так делать, допустим, говорит, что какой-то мусульманин, он занимался прелюбодеянием или он какой-то грех сделал, понятно? Это является кадфом. И Аллах Азза ва Джалла сказал, то есть, и никогда не принимайте их свидетельства, ибо они нечестивцы. Аллах сказал, «Воистину, хум аль-фасикун». Такие люди являются фасики. То же самое Аллах говорит нам, о тех, которые уверовали, если нечестивец приносит вам какую-нибудь весть, то надо уточнить и надо выяснить этот вопрос. Опять, если он нечестивец, то не значит, что он кафир и так далее. Давайте посмотрим следующий вопрос. Шейх рахимахуллах говорит, «Ма мисалу кулли миан нифакил акбар валь асгар?» «Ма мисалу кулли миан нифакил акбар валь асгар?» «Аль-джаваб, мисалу нифакил акбар, ма каддамна зикраху фил аяти мин сурати аль-бакара, ва каулуху та'ала, инна аль-мунафикина юхадиуна Аллаха, ва хуа хадиухум». إلى قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الآيات وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وغير ذلك من الآيات ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وحديث أربع من كن فيه كان منافقا الحديث نعم Что может служить примером большого и малого лицемерия? Ответ. Примеры большого лицемерия приведены в цитированных нами аятах, относящихся к началу суры «Корова». Аллах Всевышний также сказал, «Поистине, лицемеры думают, что обманывают Аллаха, но это Он обманывает их. А когда они встают на молитву, то встают неохотно, делая это на показ людям, и лишь немного поминают Аллаха». Они колеблются между теми и этими, а для того, кого Аллах вводит в заблуждение, ты никогда не найдешь пути. О те, кто уверовал, не берите в покровители неверных и предпочитая их верующим. Неужели хотите вы предоставить Аллаху убедительный довод против самих себя? Воистину, поистине лицемеры окажутся в нижнем слое огня, и никогда не найдешь ты для них заступника». Аллах Всевышний также сказал, «Когда лицемеры являются к тебе, они говорят, мы свидетельствуем, что ты действительно посланник Аллаха. И Аллах знает, что ты действительно являешься его посланником. И Аллах свидетельствует, что лицемеры действительно являются лжецами». В пример можно привести другие аяты. Что же касается лицемерия, который меньше этого, то примером его может послужить то, о чем упомянул пророк, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал, Лицемеры отличают собой три признака. Когда он рассказывает, то лжет, когда обещает, то нарушает свое обещание, а когда ему доверяется, он предает. Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Истинным лицемером является тот, кому присущи четыре свойства, а отличающийся одним из них будет отмечен одним из свойств лицемерия, пока не избавится от него». Четырьмя такими свойствами отличается тот, кто предает, когда ему доверяются, лжет, когда рассказывает о чем-либо, поступает вероломно, когда заключает договор, и допускает беззаконие, когда враждует с кем-либо. То есть поняли, что аннифак, лицемерие, бывает два вида. То есть есть лицемерие большое, которое вводит человека из ислама, и Аллах, и шейх рахимахуллах привел нам аяти, где Аллах Азза ва Джаль говорит, что лицемерие, они пытаются обмануть Аллаха Азза ва Джаль, но они не могут это делать. И кроме этого, когда Аллах говорит, что лицемерие, воистину они на самом последнем то есть, уровень, то есть в аду. Это говорит нам о том, что это неверие, это лицемерие большое. Аллах, то есть лицемир, то есть аль-мунафик, опять ученые, когда дают то есть, определение или разновидности куфра, нифака, то есть они говорят, аль-нифак бывает два вида. Нифак и'тикади, то есть лицемерие, проявляющееся в убеждении. Ясно? Это большое неверие. И нифак амали, то есть лицемерие, проявляющееся в действиях. Понимаете меня? То есть, лицемерие бывает два вида. Лицемерие, проявляющееся в убеждении, понятно? И лицемерие, которое то есть, проявляется уже, как называется, то есть в делах. То есть, или в действиях, и такое лицемерие не выводит человека из ислама. То есть, внешне он делал поступок лицемеров, но это не значит, что он сам по себе лицемер, имеется в виду, то есть лицемер, который у него есть отклонение именно по убеждению. Ясно, иншаллах? Понимаете меня, иншаллах? Баракаллаху фикум. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. И шейх рахимахуллах, то есть он дал нам пример, который говорит нам или доказывает нам, что лицемера может быть малое. Хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он говорит, что у лицемеров есть три признака. Когда он рассказывает, он обманывает. Если он дал слово, он нарушает его, и он не хранит то, что ему дает, то есть на доверие. Эти те поступки, как я сказал, то есть не вот человека ислама, но он, к сожалению, уподоблял поступки тех лицемеров, которые они ряды были, то есть, к сожалению, то есть это страшные поступки. Аллах Азза ва Джалла, когда уподоблял эти, или Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда уподоблял эти поступки и их относил к поступкам, то есть мунафиков, это значит страшные грехи. Потому что Аллах, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сравнивал эти поступки с поступками мунафиков. Хорошо, братья и сестры, баракаллаху фикум ва джазакум Аллаху хайран. Я думаю, что здесь надо остановиться, потому что следующий вопрос, он немножко связан с темой колдовства, и она немножко большая тема. Я бы хотел там уточнить некоторые вопросы, то есть добавить некоторые вопросы или некоторые нюансы, которые шейх, рахимахуллах, он их не сказал, чтобы правильно понять вопрос, связанный с колдовством. Поэтому я решил, то есть, оставлять этот вопрос, иншаллах, на следующем уроке бидни Аллах Азза ва Джалла. Если у вас есть какие-то вопросы по теме, в первую очередь, пожалуйста, пишите брату Джанин. Вопросы у нас пишутся, как вы знаете уже. А если нет вопросов по теме, тогда можно другие вопросы.